обучают обучателями, модифицируют сознание, подсаживают в подкорку иррациональные глюки. «Аспирин, ты сегодня какой-то прибацанный», — озабоченно сказал динамик. «Включайся». Он отхлебнул кофе, вытер губы и поправил наушники. «Рабочий день набирает обороты. Кто-то ходит, кто-то ездит, кто-то просто сидит в офисе и от этого ничего не делания пишет френдам живые журналы. Жизнь идет своим чередом, везде, даже в сумасшедшем доме. Это шутка, если кто не понял». На лапа радио полчаса публичных признаний. Вернее, уже осталось всего 18 минут, и у нас есть звоночек. Он сел в машину и позвонил Дашке. Прошла почти неделя с тех пор, как они виделись в последний раз, и расстались тогда по-дурацки в коридоре, спала на полу Алена, аспирину было скверно, трещала голова, кажется, они с Дашкой слегка поругались. «А, это ты», — сказала Дашка в трубке, и по ее голосу аспирин понял, не выгорит. «Сегодня ничего не будет, Дашка не в духе». «Что ты делаешь сегодня вечером?» — спросил он просто так, по инерции, заранее зная, что ему ответят. «Иду в баню», — со смешком сообщила Дашка, — «с девками, а что?» «Я скучаю», — сказал аспирин. «Не скучай», — Дашка громко зевнула. «Знаешь что, иди ты тоже в баню». И трубка забибикала гудками. Аспирин долго сидел в машине, нахохлившись, положив локти на руль. С Дашкой их связывали почти полгода безоблачных, необязательных отношений. Ясно, что рано или поздно этот романчик бы себя исчерпал. «Все когда-нибудь кончается», как справедливо поется в популярной некогда песне. Но чтобы вот так... Этой маленькой дряни, кем бы она ни была, потребовалась всего лишь неделя, чтобы вдребезги разбить личную жизнь аспирина. И он сидит теперь как оплеванный. Дашка его, видите ли, послала. Да кто она такая, эта Дашка? Мрачный, как туча, аспирин завел мотор. Его путь лежал в ЖЭК. Там, в бетонном подвале, похожем на застенки Лубянки, помещалась детская комната милиции. «Это не по нашей части», — сказала женщина в форме. «Заниматься ребенком, который не совершил правонарушения, мы не вправе». «То есть надо дождаться, пока малолетка кого-то зарежет?» — мрачно осведомился аспирин. Инспекторша, прежде равнодушная, теперь взглянула на него с неприязнью. «Мы делаем, что можем. Знаете, сколько у нас бомжат? А в вашем случае, насколько я понимаю, девочку не на улицу выбросили?» «Ну, вы можете, по крайней мере, проверить, не в розыске ли эта девочка. Может, где-то родители с ума сходят, а она села на поезд и тю-тю». Аспирин говорил и вспоминал чистенькие носочки в красную полоску, каким он увидел их, когда Алена впервые разувалась в прихожей. Отутюженная новая футболка и ни копейки денег. Если она приехала, то не на поезде. Инспекторша развернулась к древнему компьютеру. Аспирин ждал. «Гримальская Алена Алексеевна не в розыске», — сказала инспекторша. «Может, это вымышленное имя? Может, ее зовут по-другому?» Инспекторша вздохнула. Ей очень не нравился аспирин. «У нас в коридоре на щите фотографии пропавших, видели? Ищите среди них свою. Если нет, мы ничем не можем помочь». «А если я напишу заявление, что она у меня...» Аспирин замялся. «Ну, что она украла у меня что-то? Она малолетний правонарушитель, что тогда?» Глаза инспекторши в этот момент напомнили аспирину глазами шутки. «Такое же пластмассовое выражение». Четверг. День был пасмурный, и уже в 8 часов пришлось включить фары. «С вами Лаппа Радио», — ворковала в динамиков Таника Полищук, с которой аспирин однажды переспал. «Мы с вами, вы с нами, все мы вместе в этот летний вечер. А вечер — лучшее время для отдыха и мечты. Давайте вместе помечтаем о том, что ждет нас в последние дни уходящего лета. Ведь август — это вечер и лето, а сентябрь — утро осени. Утро сменяет вечер, и так будет всегда». Аспирин свернул шоссе на грунтовую дорогу. Стало темнее, он включил дальний свет. Дорога от дождей раскисла, в ямах стояла вода. Кобура пистолета мешала и нервировала. Ну что поделаешь, не ковбой он. Туго набитый кошелек или кредитная карточка придают современному мужчине куда больше уверенности, чем сомнительный ствол под мышкой. К сожалению, в деле, которое привело Аспирина вечером в темный лес, ни кошелек, ни кредитка не могли помочь.